Однажды Рене передала мне приглашение баронессы Шуэн на обед. Сама она часто бывала там по вторникам. «Мне не хочется», — сказала я. «Я не выношу светского общества». «Нет, вот увидите, у нее почти всегда собираются интересные люди. А в этот вторник там будет мой двоюродный брат Филипп. И если вы соскучитесь, мы уединимся втроем». «Это другое дело», — ответила я. «Буду очень рада с ним познакомиться». Я говорила искренне. Рене так часто вспоминала о нем, что мне в конце концов захотелось с ним встретиться. Когда она мне рассказала историю его женитьбы, я припомнила, что встречалась с его женой и что она показалась мне редкостной красавицей. Говорили, что он все еще любит ее, и сама Рене, хоть и не одобряла поведение кузины, все же не могла не признать, что трудно найти другое столь прекрасное лицо. «Но я никак не могу простить ей, что она так дурно вела себя в отношении Филиппа, который, напротив того, всегда был олицетворенное благородство», — говорила Рене. Мне хотелось узнать все подробности их семейной жизни. Во время войны я даже читала некоторые места из писем Филиппа и Рене, и мне пришелся по душе их меланхолический тон. Парадная лестница госпожи Шуэн, ее бесчисленные лакеи мне не понравились. Войдя в гостиную, я сразу же увидела Рене. Она стояла у камина рядом с очень высоким человеком, заложившим руки в карманы. Филиппа Марсена нельзя было назвать красивым, но он показался мне добрым и внушающим доверие. Когда мне его представили, я в первый раз в жизни не почувствовала робости перед незнакомым человеком. За столом я с удовольствием заметила, что меня посадили рядом с ним. После обеда мы инстинктивно подошли друг к другу. «Хотите поговорить спокойно?» — спросил он. «Пойдемте со мной. Я хорошо знаю этот дом».